Мессия в христианстве. Из евангельских текстов явствует, что христианство с момента своего зарождения было еврейским мессианским движением, одним из многих сотрясавших страну Израиля в конце эпохи Второго храма и представлявших собой реакцию на тогдашние события. Ученики Иисуса, как отчасти и он сам, воплотили в его образы свои мессианские чаяния. После распятия его приверженцы уверовали, что он воскрес и вознесся на небо. Параллельно этому сложилось учение о грехе и искуплении, гласившее, что страдания и смерть Иисуса избавили человека от проклятия первородного греха. Личное спасение каждого человека определялось его принадлежностью к общине спасенных, то есть к христианской церкви. Таким образом, если иудейский Мессия еще должен прийти в будущем, то для христиан он уже пришел. И если евреи верят в национальное избавление, то христианство подчеркивает как личный характер спасения, так и его всеобщность. Оно зависит не от изначальной принадлежности человека к определенному народу, а от его добровольного присоединения к общине избранных, то есть верующих в Иисуса и принадлежащих к его церкви. Сам же Мессия, по христианским воззрениям, должен быть божеством, иначе он не смог бы освободить человечество от цепей греха. Правда, хотя для христиан Мессия уже пришел, но поскольку исторический процесс продолжается, как и до его пришествия, и поскольку мир не преобразился, и земное спасение не состоялось, в христианстве с самого начала присутствовала эсхатологическая вера в парусию, то есть во второе пришествие Христова. Этим апокалиптическим событием увенчается серия катастроф, сопутствующая концу света. По завершении этих ужасных дней Иисус спустится с высот своих, чтобы судить всех людей. Произойдет воскресение мертвых, и настанет Царство Божье на земле. В Откровении Иоанна Богослова, завершающем Новый Завет, сказано: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Откровение Иоанна Богослова 1.3.